Глава 18. Аня. Солнце, море и самый красивый город, какой только доводилось видеть. Даже Прага не настолько красива, как Картахена. Тут же все такое яркое. Дома, люди, природа. Даже солнце и то ярче светит, кажется. Честное слово, я словно в другой мир попала и до сих пор не верила, что вижу его. Когда Желтоглазый сказал, что мы идем гулять в город, сразу после кухонных разборок, я сперва решила, что он меня просто дразнит, а он вдруг поднял на руки и правда понес на выход из поместья. Более того, у ворот нас уже ждала его машина. Не особо разбираюсь в них, но кольца немецкого автопрома на серебристом капоте распознала легко. Мужчина усадил меня на пассажирское место впереди, сам же пристегнул, пока я кусала губы в предвкушении дальнейшего. Правда, сам Желтоглазый не сразу уселся в салон. Сперва отдал какие-то распоряжения провожающим нас двум оборотням. Только потом присоединился ко мне. «Куда мы?» — спросила у него, когда он завел двигатель. «Потерпи немного, и сама скоро все увидишь». Улыбнулся загадочно, выруливая на дорогу. Не стала спорить, как и пытаться понять хоть отдаленно его логику. Сам же недавно напоминал мне о моем статусе возле него. А теперь вдруг сюрприз? С чего вдруг? Но приятно, что уж там. В общем, моя логика тоже давно нервно курит в сторонке. Я ведь злилась чертовски сильно. Да я до сих пор была зла на него за выходку с невестой и теми шестью рабынями с кухни, отданными Коулу. И если последние меня больше не особо и волновали, то вот Мия, которую он оставил под нашей крышей... Эта Мия точно больше не тронет моего бельчонка? Не удержалась от нового вопроса. На мой вопрос Желтоглазый недовольно прищурился. «Не веришь мне? Или забыла, что я всегда держу свое слово?» «По всем канонам не должна. Не должна, но...» «Верю. Просто волнуюсь». Потерла ладонь о ладонь, отмечая, что синяки на запястье почти сошли после того, как Желтоглазый помазал их какой-то чудодейственной мазью, найденной в кухонной аптечке. «Если ты должна о чем то сейчас волноваться, то точно не о нем. Ухватил мою ближайшую к нему руку и положил ее на свое колено. Втянула в себя воздух поглубже, собралась уже возмутиться его нимфомании, или как там у мужиков это называется, но по итогу промолчала. Все равно ничего, кроме ответной насмешки, не получу. Да и если быть совсем честной с самой собой, было приятно знать, что я на него так влияю. Постоянно. Вот и сдвинула ладонь выше. Желтоглазый бросил на меня жгучий взгляд и заметно прибавил в скорости. «Продолжишь в том же духе, и мы никуда не поедем. Вернемся обратно». Предупредил. И черт, меня должно было это остановить, несомненно, но не остановило. Наоборот. «Или я могу продолжить и сделать приятное, пока ты за рулем?» Предложила тихонько. Словила новый взгляд. Теперь уже по-настоящему заинтересованная и покраснела. Ни собственных слов засмущалась, его пристального внимания. Каждый раз смотрел на меня так, когда я проявляла инициативу. Будто я зверушка экзотическая какая-нибудь, которая только и делает, что удивляет его своим поведением. Хотя, по сути, вот что я такого сказала? Ничего. Бывший бы уже из трусов выпрыгнул, а этот медлил. «Что, сам говорил, что я должна стараться, чтобы через 38 ночей получить свободу. Вот, делаю, что могу». Оправдала свое откровенное предложение и вернула руку на прежнее место. Желтоглазый вновь усмехнулся, опять подхватил мою конечность и поднес к губам, оставляя в центре внутренней стороны ладони поцелуй. «Потом сделаешь все, что захочешь, цветочек. А сейчас просто посиди смирно рядом». Переплел между собой наши пальцы и уложил обратно на свою ногу. Что я там говорила про удивление? Вот сейчас я и впрямь была удивлена. Почти обескуражена таким поведением. Слишком оно. Слишком. Ай, не буду думать. Лучше пейзажем полюбуюсь. Тем более там и впрямь было на что посмотреть. Дорога извивалась по краю ландшафта, и с нее открывался шикарный вид на синий-пресиний океан. Вода разлилась до самого горизонта и завлекательно бликовала в солнечных лучах. Невероятное зрелище. Где-то вдали блеснул бок чьей-то яхты, и мне просто безумно захотелось оказаться на ней, чтобы посмотреть вблизи на слегка колышущуюся от ветра поверхность. «Тео?» — обратилась к желтоглазому, не отрывая взгляда от горизонта. «М? А у тебя есть яхта?» «Сама как думаешь?» — отозвался он с привычной насмешкой, но в этот раз я не обратила на нее никакого внимания. «Ну, раз ты владеешь морскими путями, то...» «Да?» — обернулась к нему. «Есть цветочек». «А какая она?» Вновь посмотрела на блестящую вдали точку. «Хочешь увидеть? А ты покажешь?» Обратно обернулась к мужчине, на этот раз развернувшись всем корпусом. «Смотря как уговаривать будешь», — ухмыльнулся шире прежнего. Я же на это просто улыбнулась, покачав головой. Передо мной вновь сидел тот самый Тео Вега, которого я уже знала. И, как ни странно, именно таким он мне нравился куда больше, чем когда пытался строить из себя сдержанного и хорошего парня. Ведь ни разу не такой. «Видимо, мне придется быть очень убедительной», — согласилась с ним по-своему. «Хорошо, что у меня весь день впереди, чтобы придумать, как это сделать». Желтоглазый тихонько рассмеялся и вновь поцеловал ладошку. Я несколько подзависла и на неожиданном смехе, и на жесте. Слишком он личный, что ли? Откровений самых откровенных поцелуев, словно не руки касался, саму душу клеймил. В груди в очередной раз потеплело. Безумно хотелось податься вперед и обнять его, крепко-крепко обхватить руками, прижаться всем телом, прикрыть глаза и позабыть на эти мгновения обо всем на свете, сделав вид, что все хорошо, и я не где-то непонятно где, а дома. Как ни странно, объятия Желтоглазого всегда дарили мне спокойствие и придавали сил, наверное, потому что он сам ее живое воплощение. Я все-таки подалась вперед, касаясь кончиками пальцев его щеки. Ни разу не видела, чтобы он брился, как и щетины. Всегда гладкая кожа, и я вдруг с чего-то стала представлять его с бородой. «Когда придумаю, как убедить тебя прокатить меня на твоей яхте, пообещай мне не бриться в тот день», — попросила. «Когда?» «Не если». «Ну, если ты мне оплатишь парочку покупок, то, думаю, мне и правда не составит труда соблазнить тебя на такой отдых», — сказала как есть. Нет, я не самодовольничала, а просто мне и вправду пришла в голову идея, которая, уверена, обязательно ему понравится. Достаточно вспомнить, как он уже один раз наслаждался этим. Желтоглазый на мои слова задумчиво прищурился, хотя я видела, что уже его зацепило. Скорее он размышлял, не прогадает ли, если согласится. «Идет цветочек», — произнес наконец. Я победно улыбнулась и повторила его жест, поцеловала в ладонь. «Спасибо», — прижалась ненадолго к ней щекой, отмечая про себя, что он всегда такой горячий, как если бы я печки касалась. В желтом взоре растеклась тьма. Показалось, даже его облик окутала темная дымка. Знакомо так. Если раньше меня это пугало, то теперь я заинтересованно ждала продолжения. Но мужчина только крепче сжал свободную руку на руле, и видение пропало. «Так твой зверь проявляется, да?» уточнила и без того очевидное. «Кто же еще?» И мне чертовски интересно стало посмотреть, какой он в животном облике. «А можно посмотреть?» Кажется, я за сегодня превысила лимит просьб за всю свою жизнь. Но да ладно. Как мама не скажет, за спрос денег не берут. Откажется, так откажется. Что уж теперь. «Посмотреть на что?» «На тебя, волка». По его губам расплылась снисходительная насмешка. «Не проси о том, о чем потом можешь пожалеть». «Умеет он озадачить». «Почему?» Снисходительная насмешка Желтоглазого превратилась в откровенно издевательскую. «Готова к тому, чтобы тебя трахнул большой и злобный черный волк?» Я аж воздухом подавилась. И со словами так сразу не нашлась. Да что там слова? Фантазия тоже отказывалась воспроизводить подобное. Нет, я помнила, какими огромными являются оборотни в зверином облике. Так что с размерами, наверное, там все нормально. Но чтобы вот такое... В общем, как подумала, так и закачала головой отрицательно. А что, просто так нельзя? Обязательно? Даже представлять не буду. Открестилась уже вслух от подобного. Ну, если ты не будешь, то и я не буду соглашаться на твою просьбу. Нахально заявил он в ответ. Промолчала. Ну его. А то ж, реально еще додумается до чего-нибудь подобного со мной в главной роли. Нет уж, я пас. Так мы и молчали оба до самого приезда в город. Но, что странно, это было совсем не напрягающее молчание. Наоборот, было хорошо и уютно. Желтоглазый продолжил держать мою руку в своей, изредка бросая на меня все те же насмешливые взгляды, на которые я едва сдерживалась, чтобы не показать язык, и лишь по остановке осознала одну важную вещь. Я пребывала в одной мужской рубашке, и едва ли такой наряд оценят на улицах Картахены. Впрочем, я как задумалась о таком, так и забыла, потому что кое-кто заранее все предусмотрел. Стоило выйти из машины, как меня тут же потянули к ближайшей двери, за которой оказалось местное ателье. Совсем небольшое, но уютное. От пола до потолка высились полки с множеством разной ткани. Возле витрины в ряд выстроились несколько манекенов с готовой одеждой. Я не успела их рассмотреть толком, а меня уже взяли в оборот и увели в примерочную, где вручили в руки белую ткань и оставили одну. Подозреваю, переодеваться. Ну, ладно. На поверку ткань оказалась шелком, оформленным в потрясающей красоты платье, с открытыми плечами, а потому верх нижнего белья пришлось снять. Благо, валан вокруг груди хорошо маскировал этот факт. Само по себе платье было максимально длинным и слегка волочилось по полу, но, как потом оказалось, так и было задумано. А на то, что мне жалко пачкать белоснежную ткань, банально отмахнулись. Не осталось ничего, кроме как смириться. Но смотрелся наряд, конечно, божественно. Окончательным штрихом к нему стала повязанная вокруг талии широкая лента из того же шелка. «Оно потрясающее!» — выдохнула, крутанувшись вокруг своей оси перед зеркалом, а затем, подпрыгнув, поцеловала желтоглазого в щеку в качестве благодарности, вернувшись к дальнейшему разглядыванию себя красивой. «Правда, любоваться собой мне долго не позволили». Да что уж там, я вскоре вообще забыла о своем внешнем виде, ровно в тот момент, когда мужчине вручили достаточно объемную коробку, а сам он шагнул ко мне ближе и встал на одно колено. И да, я точно ненормальная, потому что первой мыслью было то самое, которое сопровождается кольцом и вопросом. Не знаю, с чего мне вообще ударило подобное в сознание, но я так отчетливо вдруг представила, как он достает украшение и делает мне предложение, что несколько растерялась, когда из коробки на свет были вытащены плетеные сандалии светло-коричневого цвета с цветком орхидеи в качестве украшения. Никогда я еще не испытывала такого приступа разочарования, как в эту минуту. Как почувствовала, так и отругала себя. Нет, я точно схожу с ума, ненормальная. Иначе не объяснить, откуда во мне взялось все это. «Ножку подай, цветочек». Исполнилось. Пялись исключительно на украшающий обувь цветочек, вспоминая, как он подарил мне такой же позапрошлым утром, и все сопутствующие этому мысли. «Почему орхидея?» — не удержалась от вопроса. Заодно это хорошо отвлекало от ощущений, порождаемых его прикосновениями. «Угадай», — только и сказал на это оборотень. «Вот же, вредный». Настаивать не стала, да и времени не осталось. Как только сандалии оказались на моих ногах, желтоглазый ухватил за руку и потянул на улицу. А там я и сама уже не помнила ни о чем, кроме архитектуры. Цветные дома с симпатичными балкончиками, узкие улочки, приветливые прохожие. Каждый идущий нам навстречу улыбался и здоровался. Сперва решила, что это из-за желтоглазого, но нет. Все улыбались, даже когда мы пропадали из их поля зрения. Я оборачивалась, чтобы в этом убедиться, пока мужчина вел меня дальше, крепко держа за руку. Я даже позабыла о том, что за контингент здесь живет. Настолько положительными эмоциями веяло отовсюду, заряжала тем же. У меня даже мелькнула малодушная мысль о том, как бы здорово было здесь жить. Настолько сильно я прониклась атмосферой. А потом я увидела его. Собор Сан-Педро-Клавер. Он выделялся среди прочей архитектуры. Был выше рядом стоящих домов и в целом выглядел довольно старым. От него веяло настоящей историей. А еще при виде него в голову опять полезли дурные мысли. Всему виной влюбленная парочка, которая как раз выходила из дверей, когда мы подошли. Они счастливо улыбались друг другу, а мужская ладонь покоилась на выступающем животике своей спутницы. Направление моих мыслей сменилось на иное. Чёрной завистью уколола сердечную мышцу, и я поспешила отвернуться от них. Чёрт, желтоглазые меня портят. Нормально же жилось до него, без этих всех глупых мыслей. А теперь, что ни день, то всякая суета в голову лезет. И будто мало мне этого, стоило только обозначить намерение войти внутрь, как и тут прилетел облом, откуда не ждали. «Не стоит, если только ты не желаешь попасть под прицел братства элитных убийц», — остановил меня мужчина. Как сделала шаг, так и застыла, уставившись на него с нескрываемым шоком. «У вас еще и братство убийц есть?» «Не у нас», — пожал плечами. «Они сами по себе». «Угу, сами по себе. Убийцы. Хотя чему я удивляюсь? Они же все здесь. Сплошь преступники. Одним больше, одним меньше. Суть это не изменит. Но в собор я идти передумала. Совсем не хотелось испытывать свою удачу лишний раз. У нас с ней и без того сложные отношения в последнее время. Вот и поспешила отвернуться от здания поскорее. Уверена, здесь найдется и без него, на что полюбоваться. Я нашла. Точнее, это нас нашли. Та самая влюбленная парочка с беременной девушкой. Самые простые туристы, судя по виду. Здравствуйте, не могли бы вы нас сфотографировать с женой на фоне собора?» — попросил мужчина на английском, протянув нам фотоаппарат. Покосилась на желтоглазого и совсем не удивилась, когда заметила, как он скривился на услышанное. На собственных губах при этом улыбка растянулась. Все-таки он странный. Иногда самый романтичный душка, а иногда вредный и злобный. Как тот же одинокий старикашка. «Конечно», — согласилась я, пока стоящий рядом, ко всему прочему, не ляпнул еще и что-нибудь обидное вслух. «Зачем беременный такой стресс?» Парочка благодарно улыбнулась и поспешила отойти, встав вместе в обнимку. Они вообще очень гармонично смотрелись, несмотря на заметную разницу в росте и телосложении. Он высокий и худой, а она эдакая маленькая пышечка. Но одно то, как бережно и аккуратно он обращался со своей любимой, стирало все ненужные границы. Я искренне любовалась ими, пока делала с десяток кадров. Потом выберут лучший, а остальные сотрут. Единственное, я снова задумалась о том, что мне такое едва ли когда-нибудь светит. Ну да ладно, что уж теперь. Но уйти от них поспешила сразу, как только закончила снимать и вернула фотоаппарат. Хотя и тогда пришлось задержаться. «Хотите, мы и вас сфотографируем?» — предложила девушка. Я чего-то замерла в неуверенности, вновь покосившись на желтоглазого. «Не стоит», — отозвался тот сухо. Пара настаивать не стала, кивнули с улыбкой и поспешили уйти. А я почему-то так и осталась стоять и смотреть им вслед. Наверное, потому что мужчина опять положил ладонь на животик девушки, принявшись поглаживать тот, что-то мягко приговаривая. Пришлось встряхнуть головой, чтобы отогнать от себя глупые мысли. «Куда дальше?» — поинтересовалась у собственного спутника. Заработала пристальный взгляд и молчание на мой вопрос. «Что не так?» — выгнул бровь и поинтересовался встречно. Растерялась. «В смысле?» «Будем играть в непонимашки?» «Сложно играть в то, чего реально не понимаешь, или, если совсем на чистоту, не хочешь обсуждать. Да и к чему?» Все равно это ничего не изменит. Но какой он все-таки внимательный. Не первый раз ведь ловит мое настроение. Не во что играть. Нас с тобой это никак не касается. Так, личные заморочки. Улыбнулась как можно беззаботней. Пойдем лучше по магазинам. Мне нужно кое-что купить, если помнишь. Попыталась переключить его на знакомый курс. Пойдем, согласился со мной собеседник. Слишком легко и быстро, как по мне. И не зря я о таком задумалась. «Как сознаешься, что не так, пока мы тут стоим, так и пойдем», — добавил через паузу. «То есть не прокатило», — раздраженно выдохнула. «У тебя дурная привычка лезть в чужую душу и не пускать в свою, знаешь?» — укорила я его, но упрямиться не стала. «С него же станется реально простоять здесь до самого вечера. Но кто бы знал, как хотелось промолчать». «Просто позавидовала». Отозвалась негромко, отвернувшись. «Той девушке», — добавила куда тише. «Позавидовала?» — удивился оборотень. И явно не поверил. А я не собиралась признаваться. Незачем ему знать. Тем более, все равно с ним ничего такого не светит. Никогда. Даже будь я полноценной женщиной. «Ее беременности», — пояснила абстрактно. «Все, я ответила на твой вопрос. Можем идти?» Вот уже во второй раз предприняла попытку переключить его внимание на иное. «Ну, если я залез в тебя со всех ракурсов до такой степени глубоко, что аж душу достал, то, видимо, да». Вопреки словам, притянул к себе. Никуда идти так и не собрался, зато приподнял мой подбородок сгибом указательного пальца, вынуждая смотреть ему в глаза. И вот зачем, зачем так смотреть? Будто и впрямь насквозь видит. И знает, о чем я умолчала. Будто ему и впрямь не все равно, что меня тревожит. И продолжает, продолжает смотреть. И я сдалась. Прикрыла глаза и выложила все, как на духу. Я не могу иметь детей. Точнее, могу, но это настолько низкий шанс, что даже не знаю, что должно произойти, чтобы он сработал. С 15 лет у меня пихают какие-то лекарства. И они вроде как помогают, но точнее сказать можно будет, когда я решу забеременеть. Вообще, меня это никогда особо не волновало. Но увидела ту девушку, как ее муж трогательно заботится о ней и... Не знаю, просто вдруг накатило что-то. Забудь. Мое признание в первую очередь. Потому что я и сама не знаю, зачем все это рассказала. Ведь не собиралась. Вот и продолжила смотреть на ворот его рубашки, не решаясь поднять взгляда, коря себя за болтливость. А он обнял, крепко прижал к себе, пропитывая своим теплом, и так и не отпустил, даже когда минута прошла. Чтобы заботиться о ком-то, не обязательно, чтобы у этого кого-то был жирный зад и тяжелый живот, из-за которого, насколько я знаю, совершенно неудобно спать. Выдохнул оборотень, погладив меня по волосам в успокаивающем жесте. Я рассмеялась, хотя его слова прозвучали достаточно грубо и обидно. «Только ты мог назвать беременность проблемой», — покачала головой, а затем неожиданно для самой себя попросила. «Поцелуй меня, пожалуйста», — сказала и замерла, раздумывая над тем, что я сегодня точно побила все рекорды по странным просьбам, да и мысли, сопровождающие эту просьбу, были далеки от адекватных. Я искала утешения, но едва ли желтоглазый мог мне его дать в той мере, в которой я ждала. И все равно, когда его губы коснулись моих, внутри будто тугой узел развязался. Дышать легче стало, как если бы до этого я тонула, а теперь вдруг оказалась на поверхности, жадно глотая воздух, которым столь щедро делился со мной он. Не целовал, душу клеймил, изгоняя из нее все плохое, даря ощущение безбрежного счастья и надежды на лучшее. Все крепче прижимал к себе, сильнее сжимая волосы на затылке, углубляя наш поцелуй, делая его совсем нескромным. И, кажется, мы и впрямь увлеклись, по крайней мере, лично я, потому что невольно вздрогнула от внезапно раздавшегося сбоку постороннего голоса на чужом языке. Рядом с нами застыл мужчина. Красивый. У него были темные волнистые волосы и карие глаза. На пухлых губах играла манящая улыбка, полное обещание не то скорой расправы, не то удовольствия. Вполне возможно, что и того, и другого одновременно. Цветная рубашка с коротким рукавом подчеркивала широкие плечи, открывая вид на сильные руки. В расстегнутом вороте виднелся кусочек смуглой кожи и поросли волос, рождая во мне иррациональное желание раздеть его до конца, стащить не только вверх, но и светлые брюки, что так нескромно облегали его бедра. А еще он был тем, кто подарил меня желтоглазому, в которого я тут же неосознанно вцепилась в поисках защиты. Стоило только понять, кто перед нами. Зачем он здесь? Он же не собирается меня обратно забрать. Подарки же не забирают, да? И с желтоглазом у нас уговор. Еще 38 ночей, а потом он вернет меня домой. Значит, нет смысла бояться. Если только собственной слабости. От мужчины исходили невидимые волны силы, оседая на коже знакомыми электрическими разрядами. Прям как от желтоглазого. Но если с последним это воспринималось чем-то естественным, то с незнакомцем наоборот. Откровенно пугало. Он сам по себе пугал, несмотря на приветливую улыбку. Вот и прижималась крепче к своему мужчине, чтобы избавиться от чужого влияния. Хотя чужак и вполовину не пробуждал той тяги, что я испытывала к обнимающему меня. Особенно, когда желтоглазый обнял крепче. Всего на одно единственное мгновение, после чего отпустил. Но этого хватило, чтобы чужеродная сила сбавила напор, перестав ощущаться настолько желанной. Раздеть незнакомца тоже больше не хотелось. Вместо этого мне захотелось утащить своего спутника куда подальше. И не только для того, чтобы избавиться от ощущения сексуального голода. Вообще увести, чтобы они с этим непонятно кем никогда-никогда не встречались и более никак не контактировали. Странное чувство нависшей угрозы никак не отпускало, только росло с каждым мгновением, пока оборотни смотрели друг на друга, не спеша начинать разговор. Гадство, терпеть не могу такое. Но оставалось только ждать, что же будет дальше.